Глава 8. Председатель Верховного Совета Новороссийской Социалистической Федерации Иван Васильевич Крюгер по кличке Мясник сидел в собственном кабинете, выполненном в бело-золотых тонах, у роскошного, но так нелюбимого им стола размером с топтер представительского класса. Он предпочитал что-то поменьше, но положение главы государства обязывало терпеть излишне роскошную на его вкус мебель. Техники с треногами, на которых поблескивали пластиком непонятного назначения приборы, суетились вокруг. Он тяжело вздохнул и бросил вопросительный взгляд на старшего, полного блондина лет 30, с коротко подстриженными усами и суетливыми движениями. «Все готово», — с облегчением в голосе произнес тот и поднял руку с растопыренными пальцами вверх. «Начинаю отсчет. 5, 4. С каждым словом он загибал один палец. Крюгер крепко сомкнул веки и постарался сосредоточиться на предстоящем. В полной тишине, прерываемой лишь едва различимым пощелкиванием приборов в руках техников, послышалось 3, 2, 1, 0. Ярко, почти болезненно сверкнуло даже сквозь плотно закрытые веки. Когда Крюгер открыл глаза и проморгался, он находился уже не в знакомом до последней линии на пластике стен огромном, помпезном и холодно неуютном кабинете, а в сияющем громадном зале с блистающим паркетом, похожим на лед, под которым двигались неясные загадочные тени. На стенах сверкала голографическая карта галактики, разноцветные звезды неспешно совершали вечный полет вокруг круглого стола. Вдоль него расположились главы или полномочные представители всех человеческих государств. Казалось, протяни руку к стене и коснешься звезды. Полная иллюзия, что это настоящий зал и вокруг настоящие люди, а не голографическая иллюзия. После гибели генеральной директории необходимость координации действий человеческих государств и по возможности мирного разрешения противоречий постепенно осознали все. Время от времени по просьбе того или иного государства собирались общечеловеческие конференции. Из-за бездны расстояния, разделявших человеческие планеты, виртуальные. Об эффекте квантовой телепортации. Примечание. Квантовая телепортация – передача квантового состояния на расстояние при помощи разъединенной в пространстве сцепленной запутанной пары и классического канала связи, при которой состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздается в точке приема. Конец примечания. Сделавшие возможными такие встречи, люди знали многие столетия, но приспособить его для межзвездной связи сумели лишь в 24 веке. Безумно дорого, но технология позволяла в режиме видеоконференции созвать все заинтересованные стороны. Крюгер огляделся, вроде прибыли все приглашенные. Он стал одним из инициаторов встречи. Идею провести конференцию далеко не все правительства встретили с энтузиазмом. В ответ на переданные по дипломатическим каналам приглашения, президент Англосаксонской Федерации Брэнсон Джон-младший ответил уклончиво, дескать, спасибо за приглашение, но сомневаюсь в целесообразности участия. Давний противник Китая поначалу только радовался постигшей того беде. Лишь решительный демарш пламенного президента Индийского социалистического союза Аванти Ганди, поддержанный Исламской республикой Иран и Новобразильской социальной республикой, вынудил его согласиться на встречу. Председатель Лиги наций Земли, объединяющий множество земных государств и колоний на Луне, Марсе и спутниках Юпитера, седой и представительный мужчина со смуглой кожей и гривой седых волос, потомок бесчисленных смешений народов и рас на Земле, не вставая с места, откашлялся и произнес по-стариковски надтреснутым голосом. «Господа!» В большой политике Лига наций аморфное образование независимых государств большой роли не играло, но традиция. Планета, праматерь и ее представители по неписанному закону открывали все общечеловеческие конференции и председательствовали на них. «Прежде всего я благодарю всех присутствующих, что вы нашли время собраться на первую такую представительную за последние 10 лет конференцию». Тщательно выверенным жестом он склонил голову, показав крупные, тщательно уложенные седые завитки волос, плотно покрывавшие макушку. От Новороссийской Социалистической Федерации и Республики Новый Китай поступила просьба выработать совместный ответ человечества на агрессию Совета кланов Волфов. Уже неделю они держат планеты Нью-Джун-Хо и Син-Ху-Ти в осаде, и я констатирую, что мы на пороге новой галактической войны. Пожалуйста, прошу высказываться инициаторов совещания. Первым, как пострадавшую сторону, председателя Джун Сюй. Он повернулся к китайцу, высокому, широким и неподвижным лицом Будды. Но с самого начала все пошло не по протоколу. Неожиданно представитель Ниппона, невысокий человек с узкими черными глазами, премьер-министр Судзуки Акено, всегда скрупулезно соблюдавший дипломатический регламент, перебил землянина. «Я прошу прощения у уважаемого председателя, но только что мне поступило сообщение чрезвычайной важности. Мое правительство получило ноту от цивилизации Лапхи. Они предупреждают, что в случае войны с волфами они станут придерживаться нейтралитета». Зал замер в потрясении. Разумные ящеры Лапхи совместно с цивилизацией Би-Нарапо сражались вместе с людьми в первой галактической войне с волфами. Во время второй они отказались воевать, но после победоносного для людей завершения войны вновь заключили союз с человечеством. И вот все по новой. После фактического выхода Лапхи из Союза шансы остановить волфов, самую многочисленную и воинственную цивилизацию из обитавших в соседних секторах галактики, резко снижались. «Надеюсь, что хотя бы Би-Нарапо остались верными своему слову», — желчным голосом произнесла генеральный секретарь Аделинда Билли-Дерлинг, высокая женщина, выглядевшая, несмотря на почтенный биологический возраст, от силы на 40. Конфедерация Европейского Союза обладала немалой промышленной мощью, но в политике традиционно следовала вслед за Англосаксонской Федерацией. Хотя в последнее время роль вассала европейцев начала ее тяготить. «По ним информации у меня нет», — сухо проинформировал представитель Ниппона и слегка наклонил голову в церемонном поклоне. «Кризис — не только время испытаний, но и шанс улучшить положение собственной страны. Все развивается по плану. Ниппон занимает неподобающее ему место в Ойкумене». Примечание. Ойкумена. Освоенная человечеством часть мира. Конец примечания. И когда будут унижены китайцы, англосаксы и русские, он станет главным среди человеческих государств. Известие, что хотя бы один союзник людей остается верен, немного разрядило обстановку среди руководителей государств. Уже неделю блокированы планеты Нового Китая. Объединенное человечество покроется позором и подпишет себе смертный приговор, если не решится прийти на помощь истребляемым проклятым врагом братьям и сестрам. Страстно воскликнула Аванти Ганди. Сухонькая темнокожая женщина в однотонном светлом сари, президент Индийского социалистического союза. Брэнсон Джон-младший, президент Англосаксонской Федерации, недовольно нахмурился и торопливо произнес. «А господа, господа!» Он оглядел присутствующих, убедился, что завладел общим вниманием, и продолжил более фривольным тоном. «Я призываю вас к разуму и спокойствию. Надеюсь, никто не забыл всех ужасов Второй Галактической войны. Кто-то хочет повторения трагедии Нового Иерусалима и Дальнего Форпоста? Нет? Нас тут призывают немедленно начинать войну против кланов Волфов. Осознает ли опасность такого поспешного решения госпожа Ганди? Еще одна война с одной из старших рас? Это даже не глупость, это преступление. Вначале мы должны прояснить мотивы, которыми руководствовались волфы, и попытаться прийти к взаимовыгодному компромиссу. Вспомним, как китайцы незаконно добывали редкоземельные материалы в системе GY-682 и связанный с этим скандал с волфами. Не является этот пограничный инцидент лишь реакцией на провокации? Новый Иерусалим и Дальний Форпост. Планеты, их население и биосфера уничтожены орбитальными ударами военно-космических сил Волфов во время Второй Галактической войны. Выдержка из электронного издания «Галактическая энциклопедия». Издание 156 года Галактической эры, Земля. Русская Социалистическая Федерация, Ленинград. Закончив речь, он широко улыбнулся, показав идеально ровные белые зубы. и бережно поправила жесткий стоячий воротник модного костюма. Идеальное здоровье, как и внешность героя Нью голливудского боевика. Результат крайне дорогостоящих услуг генных хирургов. Главный закон англосаксонской политики оставался неизменным многие столетия. Его сформулировало еще в 20 веке от Рождества Христова премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В течение 4 столетий суть внешней политики Англии заключалась в том, чтобы противостоять самой сильной, самой агрессивной державе, занимающей главенствующее положение на континенте. Благодаря следованию этой циничной стратегии, но уже в масштабах космического человечества, Федерация из века в век оставалась одной из самых могущественных стран человеческой ойкумены. В настоящий момент главным конкурентом англосаксов стал набравший промышленной мощи новый Китай. Ослабить его чужими руками? Что может быть лучше? Англосаксонец обвел внимательным взглядом дружно зашумевший зал. В воздухе разлилось напряжение. Звенящее, почти осязаемое, опасное, как сжатая до предела пружина, готовая вот-вот лопнуть. Крюгер сидел с каменным лицом, лишь скрытые под столом кулаки сжались до боли, до побелевших костяшек. «Как можно оставить людей на произвол судьбы, на смерть?» Громко нарушая протокол, возмутилась Ганди и удостоилась возмущенных взглядов высокопоставленных участников конференции. Аделинда Билдерлинг с оговорками поддержала выжидательную позицию англосаксов. Непонец молчал, только суженные до щелочи глаза внимательно рассматривали спорящих между собой власть имущих. Крюгер неторопливо поднял руку. На душе было погано. Решаются судьбы человечества, жить ему или погибнуть, а эти добиваются собственных мелких выгод. Дождавшись, когда взгляды скрестятся на нем, и присутствующие замолчат, он негромко заговорил четким размеренным голосом. «У меня хорошая новость для Китайской республики. Верховный совет Новороссии принял решение выступить на помощь. Мы не позволим раздавить людей поодиночке и не оставим человеческие планеты на уничтожение кланам волфов. Если остальные в силу собственной близорукости не пожелают действовать единым фронтом, мы будем драться в одиночестве. По нашим данным, планеты блокируют первый и второй флоты волфов. Нам хватит собственных сил разгромить их». С каждым словом лицо русского отвердело, скулы окаменели. На миг присутствующим показалось, что они видят одного из тех, кто в древности сокрушил во Второй мировой войне фашизм, а в Третьей уничтожил Вашингтон. Брэнсон Джон-младший судорожно сглотнул вязкую слюну и отвел взгляд на стены. Там как раз проползали звезды центра галактики. Русский остановился и бросил внимательный взгляд на сидевшего до этого с каменным лицом председателя Нового Китая Джун Сюй. Тот немного оттаял, нервно кашлянув, вытащенный из кармана безупречно белый платок, китаец произнес, наклоняя голову. «Хороший друг, это настоящий клад. Благодарю вас, дорогой друг». Крюгер в ответ молча кивнул. Секретарь Европейского Союза в задумчивости коснулась виска и холодно поинтересовалась. «Вы считаете, что сможете самостоятельно разгромить сильный флот волфов?» «Вы знаете мое прозвище в войсках генеральной директории?» «Оно не совсем приличное», — с легкой досадой ответила женщина. «Но все же...» «Такое же, как вас звали в интернет-изданиях, мясник. Кто не знает его?» Крюгер холодно улыбнулся, и на миг в его чертах проступил облик того, намного младше генерала, который, не задумываясь, бросал на штурм вражеских планет эскадры и многотысячные десантные армии, кто стал живой легендой человечества. «Журналисты занимались плагиатом. А за что я получил его от простых солдат и матросов, знаете?» «Нет». Крюгер искривил губы в волчьей ухмылке. «За битву у Сириуса. Там мы убили волфов больше, чем мясник за всю свою жизнь зарежет овец. Я надеюсь вновь подтвердить собственное прозвище». Европейка сконфуженно замолчала и отвела глаза, лицо стало каменным. Как нетолерантно мужлан этот Крюгер, хотя и генерал. Русский обвел взглядом собравшихся за столом власть имущих и продолжил в гробовой тишине. «Я полагаю следующее. Как только в системе окажется наш флот, там появятся остальные эскадры Волфов. Для противодействия этому я предлагаю создать объединенный флот, который сможет на равных тягаться со всеми силами Волфов. Нам как никогда нужно единство. Поодиночке нас сомнут. Я за войну, мы не имеем права допустить новый геноцид человеческих планет, торжественно объявила Аванти Ганди и перевела испытующий взгляд на сидевших напротив глав государств. Бородатые, но одетые в современные костюмы правители Исламской Республики Иран и мусульманского халифата колебались недолго. Сразу за ними выступила премьер-министр Новобразильской Социальной Республики. Общее решение, по-видимому, было принято заранее, поэтому Ганди дружно поддержали. Каждая из этих аграрных и бедных планет не имела значительного влияния в большой политической игре, но вместе они были силой, с какой приходилось считаться даже сверхдержавам – России, Китаю и англосаксам. Признанным лидером их была неистовая Ганди. Некоторые индуисты считали, что в ней воплотился дух ее великого предка, создателя независимой Индии на праматери Земле. Брэнсон Джон-младший несколько мгновений задумчиво рассматривал дружно поддержавшее русского и индианку большинство. Ожидая продолжения, потом неторопливо выпрямился и мысленно поморщился. «Итак, кто за мою позицию? Возможно, европейцы и японцы. Остальные или колеблются, или против». Он посмотрел в сторону Билли Дарлинг. «Похоже, та тоже склонна согласиться с русским». Так можно остаться в одиночестве, а Волхов рано или поздно придется все равно останавливать. Ну что же, один в поле не воин. Если не можешь остановить процесс, остается его возглавить. Он прикоснулся к уху. Невидимый помощник, оставшийся на столичной планете Хоумленд, торопливо зашептал. Брэнсон, блеснув металлом шунта в виске, повернулся в сторону индианки, губы изобразили любезную улыбку. А госпожа Ганди, он сделал паузу, ожидая ее реакции, но индианка продолжала хранить молчание, и он вальяжно закончил. «Вы убедили меня. Я тоже за». В результате, после длительных дискуссий, решили выслать на помощь новому Китаю объединенный флот человечества и обратиться за помощью к союзникам Биин Арапо. Резолюцию поддержали главы всех человеческих государств. Воздержался при голосовании только представитель Ниппона. Последнее слово за божественным «Тенно» Ниппон скажет его после соответствующей консультации. Произнес он, низко склонив голову и скрывая горевшее в глазах разочарование. Едва слышно гудел мотор полицейского топтера, в котором везли Дэна с Василием. Экспедиционная машина двигалась позади. Мимо окон стремительно пролетали ярко освещенные знойным тропическим солнцем убогие домишки пригорода. По пустынным улицам не пробегало даже слабое дуновение ветерка. Сквозь прозрачную перегородку бронестекла видны были курчавые затылки полицейских. Они оживленно разговаривали, не обращая внимания на арестованных, но ни звука не доносилось через звуконепроницаемую преграду. Русские угрюмо молчали. Не исключено, что отделение для задержанных оснастили звукозаписывающей аппаратурой, и каждое сказанное слово может быть обращено против них. О дальнейшей своей судьбе Дэн не беспокоился. Хватится их в русском лагере быстро. Экспедиционный топтер оснащен навигационной системой, и едва дежурный заметит, что машина едет не по маршруту в город, то немедленно позвонит. Едва русских погрузили в машину, чужие умелые руки выскребли все, что было в карманах – документы, деньги. Изъятые телефоны отключили. Когда связаться не получится, дежурный немедленно поднимет тревогу. Посольские не позже вечера будут в полиции и заберут их. Еще и гарантированные неприятности задержавшему их полицейскому организуют. Или нет? Раз полицейские решились на беспредел, значит, крыша у них хорошая. Впрочем, это проблемы посольских. Заботило другое. Понятно, полицейские подкинули наркотики не по собственной инициативе. Им заплатили. И, скорее всего, этот меценат из японского лагеря с другой стороны хребта. Отсюда следовало два вывода. Один прискорбный, второй обнадеживающий. Они раскрыты, таиться больше нет смысла. А японцам кровь из носа необходимо на какое-то время вывести русских из игры. Здесь встает новый вопрос. Зачем? Что такое должно произойти в ближайшее время? Почему необходимо срочно вывести Дэна из игры? На последний вопрос ответа пока не было. Примерно через 20 минут машина остановилась. Под аккомпанемент гортанных криков слуги местной Фемиды выволокли арестованных из полицейского топтера, порвав при этом на Дэне рубашку. Деревянные дубинки втиснулись между локтей и ребер, заработали рычагами, нагибая тело к земле. Мелькнули серые бетонные стены казенного помещения, лоснящееся на полуденном солнце лицо чернокожего автоматчика в боевых доспехах у украшенного вывеской «Полис» входной двери. Согнутых в три погибели Дэна и Василия завели в здание, а затем повели подушным, переполненным людьми в форме коридором, переходом и коридорчиком. Путешествие длилось недолго. Украшенным табличкой начальник районной полиции в кабинете пленников усадили на жесткую скамейку. На потолке негромко свистели лопасти вентилятора, лишь немного разгоняя духоту. С плакатов на голых бетонных стенах смотрела лоснящаяся рожа пожизненного президента Зулуленда. Он в кругу радостных детей дарит конфеты в ярких обертках, он в окружении помощников стоит в военной форме на трибуне, мимо пролетают танки, чернокожие солдаты с восторженными лицами пожирают глазами вождя. Руки застыли у среза лихо заломленных малинового цвета беретов. Внизу непонятные надписи, похожие на суахили. Двое полицейских сели рядом, их главный устроился за канцелярским столом напротив. Не обращая внимания на задержанных русских, он вытащил из выдвижного ящика бланк протокола задержания. Начал от руки заполнять его, изредка посматривая на лежащие перед ним на столе пластиковые карты, паспорта задержанных. Толстый негр-старший уже не выглядел забавным недоразумением. Волевое лицо, тело расплылось с годами, но в нем все еще чувствовалась сила дикого хищника. «Господин полицейский», — зычным голосом осведомился Дэн. «Может, снимите наручники? Никуда мы не сбежим отсюда. А руки затекают». Главный зыркнул на пленников немного, поколебался, затем гортанно распорядился. Пока полицейские срезали с рук пластиковые наручники, он вновь потерял интерес к задержанным. Ручка проворно бегала по пластику бумаги. Дэн осторожно разминал запястье. Сколько этому козлу заплатили за провокацию? Заплатить больше, чтобы отпустил? Попробовать стоит. В Зулуленде все продается и покупается. Все зависит от цены вопроса. Господин полицейский, может, договоримся? Проблемы не нужны ни нам, ни вам. Сколько вы хотите, чтобы забыть это досадное недоразумение? Дэн сделал красноречивые движения пальцами, словно пересчитывал банкноты. Полицейский гулко расхохотался, провел пальцами по уголкам рта, словно смахивая невидимые крошки. Потом отрицательно покачал головой. «Даниэль Соловьев?» — осведомился он, заглянув в паспорт и брезгливо скривил губы. «Вы, наверное, считаете, что у нас на Зулуленде все покупается и продается? Так вот, я вас уверяю, что это не так. Есть еще честные полицейские». Осумака Ликака не отчуждался взяток и махинаций, но принципы у него имелись. Их было немного, зато он их свято соблюдал. Одно из них было, получив взятку за выполнение чего-либо, он не кидал своего нанимателя. Возможно, благодаря этому он и не потерял голову на тернистом и многотрудном пути к вершинам полицейской карьеры. «Назовите тогда сумму сами, хотел возразить Дэн, но толстяк подмигнул полицейским. Весомый толчок деревянной дубины выбил дыхание из груди и заставил скорчиться от боли. «Мы требуем вызова новороссийского посла», — поддержал товарищ Василий. Новый удар дубинки заставил замолчать и его. Наконец полицейский закончил заполнять протокол и силой потер небритый подбородок. «Ну что, наркодилеры?» — усмехнулся он толстыми губами. «Протокол подписывать будем?» Русские дружно отказались. Ну и не надо. Присутствовавшие при пленении полицейские по очереди подмахнули протокол. Два выловленных на улице одетых в гражданское испуганных негра, не читая, подписали текст и с облегчением закрыли за собой дверь. «В камеру!» — небрежно махнув рукой, приказал главный. Часа через два в зарешоченное окошко двери заглянул охранник, заскрежетал ключ. Узники вскочили с полосатых матрасов на грунтовом, покрытом пузырчатой пленкой полу. Кушеток или стульев в камере зулуленской полиции не предусматривалось. «Выходите!» — махнул деревянной дубинкой высокий негр в форме. «Куда?» — поинтересовался Василий. «Не разговаривать!» — прикрикнул охранник, демонстративно замахиваясь. Русский подчинился, лишь глянул на негра недобро. «Отобрать дубинку и засунуть ее ему, сами знаете куда, не проблема. Но что делать дальше?» На выходе стоит полицейский в полном боевом доспехе. Мимо него не пройти, это не считая того, что полиция полна вооруженными людьми, далеко не дружественными к узникам. «Вперед!» — приказал негр, мотнув дубиной в направлении движения. И двинулся позади, в шаге от русских. Дэн несколько раз повернул по узкому бетонному коридору. Остановились они перед распахнутой дверью с решетчатым окошком. Полицейский слегка подтолкнул узников внутрь. Дэн огляделся. Да, отсюда не сбежишь. Вокруг такая же камера, какую они только что покинули. Серые бетонные стены, казалось, нависают над заключенными. В центре, вкопанный в пол железный стол, над которым повисла на голом проводе лампочка и несколько пластиковых табуретов на земле. «Ждать», — приказал охранник на плохом английском, и захлопнул за собой дверь. Узники переглянулись и молча расселись на табуретке. Через пару минут в камеру заглянул изысканно одетый человек с модной в этом году бородкой-клинышком. Дэн нахмурился. Он никогда не любил бородатых. «Здравствуйте!» — профессионально лучезарно улыбнулся пришелец. Присаживаясь за стол напротив узников, он представился низким, располагающим к себе голосом. «Меня зовут Сергей Федорович Иванов. Я третий секретарь консульства Русской Социалистической Федерации в Нью-Джубе и прибыл сюда помочь вам, да, выпутаться из сложной ситуации, в которую вы попали. Я ознакомился с предъявленным вам обвинением, но прежде всего нужно понять, насколько оно соответствует истине». Сначала Дэн не поверил себе. Вошедший в камеру человек совершенно не походил на сотрудника службы безопасности. «Они там что, сдурели? Кого они прислали? Тем более это чудо!» От Иванова за километр несло богатством и элитным дипломатическим университетом на планете Новороссия. В голове Дэна моментально вспыхнули слова «хлыщ лощеный». Сразу видно, приехал лишь отбывать обязанности. От этого толку много не будет. «А где второй секретарь, Бородин Иван Павлович?» Дэн замолчал, оглядывая хлыща, испытующий долго. «В любом посольстве есть сотрудники безопасности, а Бородин служил штатным офицером службы безопасности Новороссийской Федерации под прикрытием. К сожалению, его сегодня на месте нет. Консул предложил заняться вашим делом мне». «Так как же насчет предъявленного вам обвинения?» — самой любезной улыбкой напомнил посольский. «Никаких наркотиков мы не перевозили. Это инсценировка полиции». «А позвольте полюбопытствовать, как все было в подробностях. Хотелось бы узнать все из первоисточника». Пока Василий рассказывал дипломату, Дэн размышлял. «Японцы изолировали нас, значит, приступили к острой фазе операции. Или мы в самое ближайшее время получим свободу рук, или проиграем». Когда Василий закончил рассказ, консульский улыбчиво покивал бородкой. «Теперь все понятно, я так и думал. Наркодилеры, ну надо же выдумать. Я берусь помочь вам. Думаю, что через неделю вы будете на свободе». На душе Дэна стало погано. Он сделал глубокий вздох, пытаясь потушить клокочущую в глубине ярость. «Этот шпак не понимает. Неделя — слишком большой срок. Столько ждать нельзя. Он долго молчал, приглядываясь к профессионально доброжелательному лицу посольского, а потом очень тихо произнес. «Вы не поняли. Мы не можем столько сидеть в тюрьме. Делайте, что хотите, подкупайте, выкручивайте руки, но нас необходимо срочно освободить. Проконсультируйтесь у второго секретаря Бородина». «Мне очень жаль», — Шпак пожал плечами. «Интересно», — подумал Дэн, — «сколько раз он уже разыгрывал эту сцену? Но быстрее помочь вам невозможно. Бюрократическая машина Зулуленда крайне консервативна и медлительна. Тем более это касается судейских. Некоторые процессы требуют времени». «Пинь-пинь-тарарах», — самозабвенно выводила неизвестная птица на воле. Жизнь шла своим чередом, ей не было никакого дела до глупых игр разумных. Кулаки Дэна сжались до боли. А если это и есть он, шанс изменить судьбу человечества. Наверное, что-то отобразилось на лице Дэна, так что посольского буквально подкинуло с табуретки. Пятясь, он на ходу пробормотал. «Я навещу вас через несколько дней и, думаю, сумею обрадовать положительными подвижками в решении вашего вопроса». Хлопнула дверь, торопливые шаги в коридоре. Дэн на миг прикрыл глаза ладонью. Рука младшего товарища опустилась на плечо. Вечер прошел в мрачных размышлениях, а едва Дэн заснул, ему приснился кошмар. Не один из прежних, привычных, а совсем новый и потому особенно страшный. Он стоял на булыжниках мостовой Красной площади и с тревожным чувством смотрел на высокие кирпичные стены Московского Кремля. Дэн огляделся. В сумрачном небе неподвижно висел сияющий шар солнца. Самая известная площадь России словно застыла в липкой патоке. Ни одного человека вокруг. Время как будто остановилось. Ни шороха листьев, ни дуновения ветерка, ни шума моторов, ни звуков людских голосов. Лишь под угрюмыми стенами усыпальницы Ленина, там, где когда-то стоял почетный караул, бледное пятно человеческого лица. Уличный музыкант поднес к ярко-розовым, словно у клоуна, губам флейту. Невыразимо грустные звуки полились над пустынной площадью. Реквием, но по кому? Примечание. Реквием — траурное музыкальное произведение. Богослужение по умершему. Конец примечания. Дэн не знал эту мелодию, но даже его, любителя рока далекого 20 века, она пробрала до глубины души. И пришла уверенность. Из-за нее произойдет что-то такое, страшнее чего еще никогда не было. Ну глупость же! Это сон! Это всего лишь дурной сон! Это все пройдет, не обращай внимания, Дэн! Предчувствие неминуемой беды сжало сердце. «Прекратите играть!» — заорал он, не выдержав. «Немедленно прекратите!» Но слова бессильно заглохли в окутавший мир вязкой тишине. Дэн из всех сил рванулся в сторону музыканта, вырвать флейту из сжатых в узкую багровую нить губ. Но непослушные мышцы и на миллиметр не сдвинули окаменевшее тело. Липкая струя пота побежала по спине, но он не мог даже вытереть ее. Не слушать мелодию, не слушать, ни в коем случае не слушать флейтиста. Руки Дэна изо всех сил закрыли уши от проникающих под черепную коробку ужасных звуков, но бесполезно. Они проникали через все преграды. И тут он почувствовал, что это произошло, но еще не знал, что именно. Сердце забилось в груди, как бешеное. Одновременно с этим флейтист опустил инструмент. Звуки исчезли, давая облегчение измученному страшной мелодии мозгу. Дэн не успел заметить, откуда в руках у музыканта появился похожий на японскую катану клинок. Один молниеносный взмах, и его голова покатилась по мостовой, разбрызгивая горячую кровь и подскакивая на булыжниках, словно качан капусты. Тело рухнуло плашмя, выбрасывая из перебитых артерий алый фонтан. Дэн поднял голову к небосводу и сразу понял, вот оно. Солнце начало стремительно уменьшаться. Как будто кто-то могущественный, словно бог, выбросил Землю с вековечной орбиты вокруг звезды. Вот оно уменьшилось в половину, словно расстояние до Солнца увеличилось вдвое. А вот оно словно яркая кровавая горошина на потемневшем, полном колючих звезд небе. Такого не может быть. Это противоречит всем известным законам физики. Это иллюзия. Это морок, это обман. Еще несколько мгновений солнце полностью исчезло с небес, и тогда из глубин существа Дэна вырвался крик человека, потерявшего в жизни все. Когда Дэн вынырнул из глубин кошмара, по телу струились липкие струйки пота. Что это было? Выходка измученного после знанием сознания или предупреждение о грядущих событиях? Он устал, он смертельно устал от одиночества душевного и физического, от необходимости нести почти уже непосильный крест после знания вместе с невозможностью изменить будущее. Его охватила твердая уверенность, что если он не вырвется из тюрьмы, то все пропало. Пока солнце не заглянуло в вентиляционное отверстие, он так и не заснул. Утром после скудного завтрака Дэна и Василия выпустили погулять во внутренний двор. Система на Зулуленде такая: арестованных держат в камере предварительного заключения при полиции 12-14 дней. За это время следователь оформляет уголовное дело и везет в суд за санкции на содержание под стражей. Там оставляешь солидный денежный залог, конечно, если судья согласится, и ждешь решения правосудия на воле, либо отправляешься в тюрьму дожидаться приговора. Русские вышли через решетчатую дверь на утоптанную многими поколениями узников до каменного состояния площадку, с трех сторон окруженную глухими бетонными стенами полицейского участка, а с одной — высоким забором с проволокой под напряжением поверху. Остановились. Ветерок принес желанную после духоты камеры прохладу и звуки проезжающего топтера. Там воля. Дэн с присвистом вдохнул такой чистый после смрада застенков воздух. Во дворе никого. Лишь у дверей, ведущих внутрь участка, курили трое высоких негров в полицейской форме и с оружием в руках. Над всем этим нависало предгрозовое небо, обещая короткий, но яростный ливень. Пробиваясь сквозь тучи, солнце светило в глаза, и Дэн перебрался на противоположный край площадки. Скрестив руки на груди, он прислонился спиной к бетонной стене. Осталось ждать 10-12 дней. Что же делать? Столько ждать я не могу. Дэн, нахмурясь, скривил губы. Между тем двор наполнялся людьми и звуками незнакомой речи. Арестованные в основном обнажены по пояс, блестят черными телами, многие босиком. Лишь у одного негра на широких плечах болтаются бретельки фиолетовой майки с надписью позади «Сделано на земле». Она не скрывает чудовищных размеров бицепсы и грудные мышцы. Лицо от выпущенного правого глаза до вывернутых губ пересекает белесая полоса безобразного шрама. В 24 веке любой шрам легко убрать, но этот не стал. Видимо, гордится им или нет денег на врачей. Собравшись в несколько кучек, негры переговаривались между собой, бросая нехорошие взгляды на белых. Судьба полевого агента много куда забрасывала Дэна, приучив в подобных местах готовиться к худшему. Белый человек в черной тюрьме спинным мозгом чувствовал, что подкрадывается опасность, и готовился к драке. «Приготовься», — шепнул он Василию, незаметно разминая кисти рук. Дэн глянул на охранников у дверей. Те с усмешкой смотрели на белых и на приготовление чернокожих арестантов. Наконец, началось. Негры молча подошли и окружили полукольцом. Дэн еще раз бросил взгляд на охранников, смотрит с интересом, но даже не думают подойти. Нет, никакой помощи от них не дождешься. Уроды. Для них это бесплатный спектакль. Ладно, поехали. Он упрямо сжал губы, привычно заколотило внутри. Так, понятно. Вокруг шавки, а криминальный авторитет тот, что одет получше. Качок тяжело, пружинисто, словно хищник, шагнул от свита вперед. Покрытые броней мышц руки уперлись в бедра. «Белые, снимайте штаны», — произнес он на ломаном английском. «Зачем?» — криво ухмыльнулся Дэн, с вспыхнувшей ненавистью глядя в самодовольную физиономию качка, одновременно делая знак Василию не вмешиваться. Черные лица искривились в дружном издевательском смехе, а собеседник русского пленника движениями бедер и руками стал показывать, что ожидает белых в клетке с черной стаей. «Ты что, гомик?» — небрежно поинтересовался Дэн, сморщив нос. И, не дожидаясь, пока оскорбление дойдет до извилин негра, начал действовать. Элегантно и четко он заехал негру правой в солнечное сплетение и тут же другой рукой в челюсть. Негра отбросило назад, на клевретов, но, к удивлению русских, он не вырубился. Дэну было далеко до чемпиона по рукопашному бою службы безопасности Новороссии. Но в первой пятерке бойцов он числился. Двоечка должна была надежно вырубить негра, но, похоже, не произвела на него особого впечатления. Смех подпевал, прекратился. Черный авторитет неторопливо провел рукой по ушибленной челюсти, сплюнул алым на землю, глаза полыхнули дикой ненавистью, налились кровью. Он оскалился, продемонстрировав почерневшие зубы, уже не нуждающиеся в услугах дантиста, и прошипел, морщась: «Ты труп белый!» Африканец, по-своему ругнувшись, сжал кулаки и одним прыжком покрыл три четверти отделявшего его от противника расстояния. На лице намерение сожрать, разорвать белого. Русский успел первым. Резкий и мощный хук. Примечание. Хук – классический фланговый удар из традиционного бокса. Конец примечания. В угол челюсти, нанесенный с концентрацией всех сил и с поворотом корпуса. Должен был ее сломать и вырубить негра, но лишь заставил того слегка мотнуть головой. Зато ответный сокрушительный удар, пришедшийся в подставленное русским левое плечо, взорвался резкой болью. Отлетев на пару метров, Дэн с размаху врезался в стену, бок пронзило новой болью. Дыхание выбило из груди. На миг он потерял контроль над телом, но не успел рухнуть на землю. В один миг негр оказался рядом и, схватив за грудки, приподнял его над землей, словно ребенка. Вниз посыпались вырванные с корнем пуговицы. Гнилое дыхание ударило в ноздри. Сквозь заложившую уши вату раздался похожий на неистовый шум моря рев. Радостные крики негров. Да он или генно-модифицированный, или киборг. Как с таким монстром драться? Изуродованное шрамами презрительно скалящееся черное лицо вплотную приблизилось к лицу Дэна. «Я трахну тебя, белый!» Странно, на незаконную киборгизацию или генно-модификацию деньги нашлись, а на зубного врача нет. Дэн двинул негра коленом в пах, но тот, казалось, не обратил на удар никакого внимания. Пренебрежительная улыбка по-прежнему гуляла по толстым губам. Африканец лишь ругнулся по-своему. Да что у него там такое? Любой мужик давно бы с расшибленными причиндалами катался по земле. Сложенные лодочки ладони одновременно врезали по сломанным ушам криминального авторитета. На этот раз бинго! Глаза негра потускнели, он утробно всхлипнул. Выпустив порванную рубаху, схватился обеими руками за травмированные органы. Качнувшись вперед, Дэн локтем врезал сверху вниз в челюсть. Такое впечатление, что ударил по дереву, заныл ушибленный локоть. А негритянский авторитет не пошатнулся, не опустился на землю медленно и постепенно, но грохнулся сразу. Короткий боковой удар локтя поразил его молниеносно, словно смерть. Во дворе повисла тишина. Неспровержение былого кумира произошло слишком неожиданно. Дэн торопливо присел на корточки и приложил два пальца к шее. Есть пульс, слабый, но бьется. Облегченно выдохнул. Слава богу, не убил. Набежали спокойно наблюдавшие за избиением Дэна охранники человек 10. С криком повалили его на землю, завернув руки за спину. На запястьях сомкнулись наручники. Полицейские кричали, что в наказание русских поместят в карцер. Дэн с Василием не сопротивлялись. Что-либо объяснять бесполезно. Охранники и так видели, что Дэн лишь защищался. Подняв на ноги, его проволокли к стоявшей в углу двора крытой ржавым железом будке, размерами лишь немного большей, чем трансформаторная. Из открывшейся низкой двери в лицо узникам ударила волна горячего, раскаленного воздуха, словно из мартеновской печи. Дэн остановился на входе. Похоже, предстоящий день будет далеко не самым лучшим в жизни. Додумать мысли он не успел, толчок в спину отправил его в центр раскаленного ада. Сухой, горячий, как печка, жар обволок тело. Пот, что еще недавно стекал по вискам, через несколько секунд испарился. Он устроился на корточках у стены, стараясь не прикасаться спиной к железной стене, от которой пыхало нестерпимым жаром. Василий у противоположной. Места так мало, что лечь невозможно. От крыши волнами накатывал изнуряющий зной, делая мир вокруг пульсирующим. Вскоре Дэн впал в пограничное состояние между явью и беспамятством. Боль молоточками застучала в висках, перед глазами поплыли темные круги. Перед мысленным взором журчали реки, прохладные чистой воды, нет, океаны. Но едва он протягивал к ним руки, в последний момент желанная влага исчезала. «Пить!» — едва слышно шептали пересохшие губы. «Нет, я выживу и не дам уничтожить людей. Я отомщу!» Вечером неожиданно примчался третий секретарь новороссийского посольства и быстрым шагом проследовал в кабинет начальника полиции. Вскоре оттуда раздались крики и ругань, которые буквально вымели любопытных полицейских из коридора. Дипломат требовал немедленно выпустить русских и грозил всеми мыслимыми карами, а узнав, что их закрыли в карцере, и вовсе впал в истерику. Разразился дикий скандал, но полицейский начальник закусил у дела. Единственное, на что он согласился, выпустить пленников из карцера. Скрипнула, открываясь дверь. Двое охранников с озабоченными лицами заглянули, знаками показали на выход. Но полумертвые узники не смогли даже подняться на затекшие ноги. Переглянувшись, полицейские подхватили их за руки и вытащили русских наружу. Вечер дышал упоительной прохладой. Свежий ветер ворвался в легкие. Безжалостное солнце неумолимо клонилось к горизонту. Во рту сухость, словно там разместился местный филиал пустыни Сахары. Внутренности без воды сохлись, как у мумии. Охранники протянули пластиковые бутылки, пальцы русских цепко, как величайшую драгоценность, схватили их. Вкус воды показался Дэну упоительней, чем амброзия. Он пил, пил, чувствуя, как с каждым глотком жизнь возвращается в тело. Потом непривычно вежливые охранники помогли им дойти до камеры.